В 4 часа раздался еще один телефонный звонок, и я услышал в трубке Фила Эркхарта, голос которого показался мне тревожным. «Я только что звонил в лабораторию по поводу результатов анализов Dozen Roses». Последовала небольшая пауза. «Что-то мне не верится». «Что случилось?» — спросил я. «У тебя есть представление о том, что такое метаболиты?» «Лишь смутное». «Так что же это в твоем представлении?» — спросил он. «Продукты обмена веществ, насколько я понимаю». «Да», — подтвердил он. «Это то, что остается после того, как какое-то вещество растворяется в организме. Понятно?» «Ну и что?» «А то», — продолжал он, «что если какой-то метаболит обнаружен в моче, значит, до этого в организме было определенное вещество. Ясно?» «Раз вирусы порождают особые антитела, то наличие антител указывает на наличие самих вирусов». «Именно. Явно обрадованный тем, что я понял», — подтвердил он. «В лаборатории в моче Dozen Roses нашли один метаболит под названием бензил-энганин». «Продолжайте же», — настойчиво потребовал я, услышав, что он опять замолчал. «О чем это говорит?» «О том, что ему давали кокаин», — ответил он. Потрясенный, я молча сидел, не веря своим ушам. «Дерек», — окликнул он. «Да». «Скаковых лошадей обычно не проверяют на кокаин, потому что он не считается стимулятором. Скакуна можно напичкать кокаином, и об этом никто не узнает». «Раз это не стимулятор», — наконец выдавил я, выходя из состояния оцепенения, — «зачем тогда пичкать?» «Об этом можно не знать, а знать лишь то, что на него не проверяют». «А как ты сам узнал об этом?» «Это один из наркотиков, способствующий выработке адреналина. После нашей с тобой беседы я специально попросил лабораторию проверить на все подобные вещества. Во время обычного выброса адреналина, спустя некоторое время, определенный фермент нормализует его уровень. Кокаин блокирует действие этого фермента, и эффект адреналина становится более продолжительным. Главным продуктом распада кокаина является бензил-эгонин. Его-то и обнаружили сегодня днем в лаборатории». «В Америке были случаи», — неуверенно начал было я. «Там это тоже не является частью необходимой проверки на допинг». «Но ведь Николас Лоудер наверняка должен был быть в курсе дела», — безучастно промямлил я, все еще не в состоянии прийти в себя. «Я почти уверен в этом. Кокаин необходимо вводить прямо перед соревнованиями, потому что его эффект непродолжителен. Это может быть за час, максимум за полтора до скачек. По лошади это трудно определить, нет никаких данных. Хотя метаболит появится и в крови, и вскоре после этого в моче, его можно будет определить лишь в течение не более 48 часов. Однако с лошадью нельзя ничего утверждать наверняка. У Dozen Roses мы взяли анализ в понедельник вечером, то есть через 52 часа после скачек. Наличие метаболита в лаборатории не вызвало никаких сомнений, но они не могли сказать ничего определенного по поводу количества введенного кокаина. Они все это рассказали мне очень и очень осторожно. У них гораздо больше опыта проведения подобных исследований с людьми. Они говорят, что у людей возбуждение наступает довольно быстро, длится в течение минут 40 и затем сменяется некоторой подавленностью. «Замечательно», — вставил я. «У лошадей же», — продолжал он, — «как они считают, это может происходить мгновенно». Я вспомнил о поведении Dozen Roses как в Йорке, так и на видеокассетах. Он, несомненно, становился норовистым где-то на пути от стойла, где его седлали до старта. «Однако», — добавил Фил, — «они говорят, что это может прибавить лишь выносливости, но не скорости. От этого лошадь быстрее не поскачет, лишь выброс адреналина будет более продолжительным». «Порой не хватает именно этого», — думал я. Иногда чувствуешь, что лошадь просто не дотягивает до финиша не от того, что ей не хватает сил, а от того, что ей не хватает стремления к победе, боевого духа. Некоторых лошадей вполне устраивало быть вторыми. Возможно, им бы как раз и помог беспрепятственный выброс адреналина. Кофеин, обладающий аналогичным эффектом, был в скачках запрещен. «Почему не проверяют на кокаин?» — спросил я. «Бог его знает», — ответил Фил. «Возможно, потому что все считают, что требуемое количество кокаина обойдется владельцу слишком дорого, и это непрактично. Я хочу сказать, это может не окупить предполагаемой ставки. Но говорят, кокаин дешевеет, и достать его становится все проще». «Я не особо сведущ в наркотиках», — сказал я. «Ты что, с луны свалился?» «Не мое амплуа. Знаешь, как бы тебя назвали бы в Америке?» «Как?» «Правильным», — ответил он. «Я думал, так называют гетеросексуальных людей». Он рассмеялся. «И это тоже. Ты правильный насквозь и во всех отношениях». «Фил», — сказал я, — «что же мне делать?» Его тон тут же стал серьезным. «Бог его знает. Мои полномочия заканчиваются передачей фактов. Делать выводы и принимать решения тебе. Я могу лишь сказать, что незадолго до вечера понедельника в Кров Дозен Роузес попал кокаин». «Посредством Бейстера?» — спросил я. «Мы не можем с уверенностью утверждать это», — ответил он после некоторой паузы. «Как и не можем с уверенностью отрицать». «Если я правильно понял, Харли Остермайер отдал тебе поднятую им трубку Бейстера». «Совершенно верно», — подтвердил я. «Она все еще у меня. Но, как я тебе уже говорил, она чистая». «Может быть, только на вид», — медленно произнес он. «Если кокаин был в виде порошка, мелкие частички могли остаться на ней». Я вспомнил, что произошло до скачек в Йорке. После того, как Марта Остермайер, подняв голубую грушу от Бейстера, отдала ее Роллуэю, сказал я, она отряхнула свои руки, словно ее перчатки были в пыли. «Боже праведный!» — вырвалось у Фила. Вздохнув, я спросил. «Если я дам трубку тебе, ты сможешь проверить ее так, чтобы никто не узнал, откуда она взялась?» «Разумеется. Все, как и анализ мочи, будет сделано анонимно. Если хочешь, в лаборатории это сделают срочно. Правда, стоить будет несколько дороже». «Сделай это, Фил», — попросил я. «Я ничего не смогу решить, пока не буду знать наверняка». «Хорошо, ты скоро приедешь». «Дела Гревилла занимают так много времени. Приехать я смогу в выходные, но трубку, наверное, пришлю тебе с кем-нибудь пораньше. Надо, чтобы она была у тебя завтра». «Хорошо бы», — согласился он. «Тогда завтра к вечеру, может быть, стали бы известны результаты, самое позднее в пятницу». «Договорились, и...» «Только не говори об этом Майло». «Не скажу, но почему?» «Он рассказал Николасу Лоудеру, что мы проверяли Дозен Роузес на транквилизаторы, и Николас Лоудер, позвонив мне, готов был разорвать меня на части». «О, Господи!» «Я не хочу, чтобы он знал об анализах на кокаин. Я имею в виду и того, и другого». «Можешь быть спокоен», — серьезно ответил Фил. «От меня они об этом не узнают». «Самое худшее из дилемм», — подумал я, кладя трубку. Являлся кокаин стимулятором или нет? Распорядители конных состязаний не считали его стимулятором и не проверяли на него. Если я верил в то, что он никак не влияет на скорость, можно со спокойной душой продавать Дозен Роузес с Остермайером. Если я считал, что просто так он бы не победил на соревнованиях в Йорке, то о спокойной душе не могло быть и речи. Саксони Фрэнклин нуждалась в деньгах Остермайеров. В худшем случае, если бы я получил в банке деньги по чеку, а Дозен Роузес больше уже не побеждал, и Марта с Харли как-то узнали, что мне было известно о том, что лошади давали кокаин. Я мог распрощаться со всеми золотыми кубками и большими национальными призами, которые я еще надеялся выиграть над Эйтпами. Остермайеры не простили бы то, чего простить нельзя. Мне казалось, что Дозен Роуз сбежал в Йорке довольно целеустремленно и отчаянно боролся до самого конца. Теперь я уже не был в этом уверен. Возможно, он побеждал во всех четырех скачках в состоянии невесомости, как выражался мой хирург-ортопед, проще говоря, под кайфом. В лучшем же случае, если я просто промолчав, обменяю чек на деньги и приведу Дозен Роузес к паре значительных побед, никто никогда ничего не узнает. Я мог рассказать об этом Остермайерам конфиденциально, что их, безусловно, бы огорчило. Был один щекотливый момент в придании огласке того факта, что Дозен Роузес давали кокаин. Я, разумеется, мог бы это доказать, потребовав более развернутого анализа мочи, чем официально взятый в Йорке, потому что если кокаин не был конкретно запрещен, то он не являлся и питательным веществом, традиционно входящим в рацион. А чистокровным скакунам в Британии не полагается ничего, выходящего за рамки этого рациона. Будет ли Дозен Роузес дисквалифицирован как победитель забега в Йорке? Если да, то будет ли Николас Лоудер лишен права быть тренером? Если я стану причиной стольких неприятностей, со мной, как с жокеем, тоже все будет кончено. Стукачи и трепачей неизменно увольняют с работы. Внутренний голос словно тихо подсказывал мне: «Возьми деньги, не шуми, надейся на лучшее». «Трус», — отвечал я ему, — «а может быть, ко всему прочему, еще и глупец». Я почувствовал испарину от своих мыслей.